Глава 3. Мэтью Броуди вышел из здания Ливенфордского вокзала, оставив позади платформу, залитую бледно-желтым светом фонарей, и вступил в холодную, бодрящую мглу морозного февральского вечера. Он был в оживленном, приподнятом настроении. Шаги его четко и быстро звучали на мостовой, лицо, смутно видное в окружающем мраке, сияло радостным возбуждением, пальцы рук беспокойно сжимались и разжимались. Он торопливо шел по железнодорожной улице сквозь редкий, низко славшийся туман, на котором неясно маячили вершины деревьев и крыши домов, темными тенями выделяясь на светлом фоне неба. Из-за города через открытое пространство лугов доходил слабый запах далекого лесного пожара, и, втягивая его раздутыми ноздрями, с наслаждением вдыхая всей груздью этот щекочущий привкус дыма в воздухе, Мэтт ощущал горячую жажду жизни. Несмотря на то, что сегодня он всецело занят был мыслями о будущем, этот резкий пряный запах разбудил в нем воспоминания. Снова окутал его благоуханный сумрак, полный странных таинственных звуков, тонких ароматов, залитый прозрачным белым мерцанием тропической луны. Унылое существование последние полгода под вечным страхом столкновений с отцом улетучилось из его памяти. Он думал только о прелестях жизни в Индии. И словно в ответ на призыв этого волшебного края свободы, он зашагал еще быстрее, почти помчался с нетерпеливой стремительностью. Такая торопливость со стороны того, кто обычно по вечерам, возвращаясь домой, замедлял шаги, насколько возможно, желая оттянуть встречу с отцом, указывала на крупную перемену в жизни Мэтта. Ему действительно не терпелось поскорее сообщить дома новость об этой перемене. И когда он взлетел по ступенькам, отпер входную дверь и вошел в кухню, он весь дрожал от волнения. В кухне была одна только Нэнси, не спеша собиравшая со стола грязные тарелки. При внезапном появлении Мэтта она посмотрела на него с удивлением и откровенно кокетливой фамильярностью, по которой Мэтт сразу заключил, что отца нет дома. «Где он, Нэнси?» — спросил он немедленно. Нэнси с грохотом поставила тарелки на поднос и ответила: «Ушел. Должно быть туда же, куда каждый вечер». В этот час его одно только и может выманить из дому — необходимость наполнить черную фляжку. Затем она прибавила лукаво: «Но если вам угодно его видеть, потерпите, он скоро вернется». «Да, я желаю его видеть», — объявил хвастливо Мэтт, многозначительно глядя в сторону Нэнси. «Мне встреча с ним не страшна. У меня имеется новость, которая заставит его сесть да подумать». Нэнси быстро глянула на него, на этот раз заметив и то, что он слегка запыхался, и блеск его глаз, и весь важный таинственный вид. «Так, значит, у вас есть кое-что новое, Мэтт», — сказала она протяжно. «Еще бы! Лучшей новости у меня не бывало вот уже 9 месяцев. Я сию минуту с поезда, узнал ее только час тому назад, и мне не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы сообщить, чтобы бросить эту новость старому черту в лицо». Нэнси, забыв о тарелках, медленно подошла к нему и сказала вкрадчиво: «Разве ты только отцу хотел это рассказать, Мэтт? А нельзя ли мне первый? Мне очень интересно услышать твою новость». Широкая улыбка осветила лицо Мэтта. «Ну, конечно, и тебе расскажу. Пора тебе знать, как я к тебе отношусь». «Какая же новость, Мэтт?» Видя ее нетерпение, он еще больше развеселился и, желая подразнить ее любопытство, сдержал собственное возбуждение, отошел к своему излюбленному месту у шкафа и, приняв обычную позу, самодовольно посмотрел на нее. «А ты угадай. Неужели такая умница, как ты, не может догадаться сама? Для чего же у тебя толковая голова на плечах?» Нэнси уже догадывалась, какого рода новость мог сообщить Мэтт, но, видя, как его тешит роль единственного обладателя важной тайны, притворилась непонимающей и с очаровательной миной напускного простодушия покачала головой. «Нет, Мэтт, не могу догадаться. Я даже и сказать не решаюсь. Это касается отца». Он торжественно покачал головой. «Нет, на этот раз не угадала, дорогая. Оставим в покое отца. Это касается совсем другого человека. Человека помоложе. Такого, который может выпить стаканчик но не напиваться, как свинья, который может повести девушку на концерт и дать ей возможность повеселиться. Человека, который в тебя влюблен. «Это ты, Мэтт! О!» — ахнула она, делая большие глаза. «Неужели ты хочешь сказать, что получил то место?» «А разве я сказал, что я его не получил?» — ухмыльнулся он. «Значит, получил. Говори скорее, я так волнуюсь, что на месте не могу устоять». «Да», — воскликнул он, не в силах больше сдерживаться. «Получил. Назначение подписано, печать приложена, и оно у меня в руках. Еду в Южную Америку. Проезд оплачен, стол на пароходе бесплатный, и в кармане у меня куча денег. К черту этот мерзкий город и этот дом, будь он проклят, и старого пьяного забулдыгу, которому он принадлежит. Это будет для него не дурным сюрпризом». «Он будет рад, Мэтт», — сказала Нэнси, делая шаг поближе. «Да, рад от меня избавиться, конечно», — ответил он с горечью. «Но и я рад, что уезжаю, и теперь я с ним поквитаюсь. Его скоро ждет еще сюрприз, который ему не понравится. Не будем о нем говорить. Он просто старый дурак и больше ничего. Он мне надоел не меньше, чем тебе. Не могу понять, что мне в нем нравилось когда-то». Она помолчала, потом прибавила патетически. «Я, право, от души рада, что ты нашел службу, Мэтт, но только...» «Ну что только?» — спросил он, важно глядя сверху в ее ласковые молящие глаза. «Я достаточно долго ждал этого назначения». «Нет, ничего, пустяки», — сказала со вздохом Нэнси рассеянно, как будто бессознательно водя по его руке мягким пальчиком. «Для тебя это замечательная удача. Ты, конечно, счастлив будешь уехать за границу. Я так и вижу, как большой пароход плывет по синему морю, весь залитый солнцем. Воображаю, какое это красивое место, то, куда ты едешь. Как ты его назвал? Рио? Рио-де-Жанейро», — с гордостью повторил Мэтт. «Я буду в каких-нибудь 2-3 милях оттуда. Чудный город и климат превосходный. Там можно устроиться в 100 раз лучше, чем в Индии». «Да, тебе там будет хорошо, я знаю», — прошептала Нэнси, сжимая уже всю его руку своей мягкой рукой. «А вот мне тут как будет тоскливо без тебя. Не знаю, как и жить. Тяжело для такой молодой девушки, как я, быть привязанной к этому дому». По взгляду, которым смотрел на нее Мэтт, можно было заключить, что подавленное возбуждение не совсем покинуло его или, исчезнув, оставило по себе какое-то внутреннее брожение. «Ты не хочешь, чтобы я уезжал?» — заметил он лукаво. «Я это вижу». «Да нет же, конечно, хочу, гадкой. Я ни за что на свете не стала бы мешать этому. Такая удача!» Она укоризненно стиснула ему руку и добавила. «И ты говоришь, платить будут тоже хорошо?» «Да, жалование прекрасное», — подтвердил он внушительным тоном. «И мне обещано бунгало, так что ничего больше и желать не остается. В конце концов, опыт, приобретенный мной на Востоке, все-таки сослужил мне службу». Нэнси не отвечала. Глядя с выражением трогательного чистосердечия в лицо Мэтту, она видела не его, а неведомый таинственный город в тени экзотических деревьев, кафе на улицах, оркестр на бульваре, видела себя веселую, улыбающуюся в кружевной мантилье, в экипаже или за стаканом красного вина, счастливую, свободную. То были такие яркие, такие волнующие видения, что она без труда выжила слезу из глаз и дала ей медленно скатиться по гладкой щеке. Легким движением, наклонясь к Мэтту, она шепнула: «Ах, Мэтт, дорогой, тяжело мне будет без тебя. Мы расстаемся как раз тогда, когда я начинаю...» Неизведанное еще упоение охватило Мэтта, когда Нэнси прильнула к нему, и, сжав ладонями ее опущенное лицо, он заставил ее взглянуть на него. «Не говоришь, что начинаешь. Скажи, что уже любишь, Нэнси». Нэнси молчала, но жестом выразительных слов закрыла рукой глаза, словно боясь, что он прочтет в них всю силу ее страсти к нему. «Любишь!» — вскричал он. «Вижу, что любишь!» Губы у него дрожали, ноздри раздувались от неистовой радости, переполнявшей его. Радость эту вызывала не только близость тела Нэнси, но и сознание, что он отнял ее у отца, что судьба дала ему в руки мощное орудие мщения. «Я знаю, что я дурная девушка», — Мэтт шептала между тем Нэнси. «Но я решила стать честной. Я от него уйду. Всю прошлую ночь я спала одна в маленькой комнатке. Это с этим кончено. Я больше и не посмотрю ни на одного мужчину, если он на мне не женится. А уж когда женится, я буду ему верна всегда, чтобы с ним не случилось». Мэтт по-прежнему неотступно смотрел на нее, а она продолжала с большим чувством. «Мне кажется, я, если постараюсь, сумею сделать мужа счастливым. Я многое такое умею, что ему, наверное, понравится, и я бы изо всех сил старалась ему угодить». Она вздохнула и опустила голову на плечо Мэтта. А у него мысли путались под влиянием борьбы противоречивых чувств. Но сквозь горячий туман, застилавший мозг, он видел ясно, что она вдвойне желанна ему, не для того только, чтобы нанести удар отцу, но и для удовлетворения его собственных вожделений. Таких женщин, как Нэнси, одна на тысячу, красивая, соблазнительная, пылкая. Не напористой и неуклюжей пылкостью Агнес Мойер, а более сдержанной, более тонкой и обольстительной, которая как пламя пронизывала ее белое тело и влекла его к ней. Да и красотой она далеко превосходила незадачливую Агнес. Фигура у нее была изящная, не топорная, как у Агнес. Никакой темный пушок не портил чудесной линии ее верхней губки. Нэнси была не только красива. Она, в этом Мэтт теперь был убежден, была влюблена в него так страстно, что хотела порвать с его отцом только из любви к нему, Мэтту. Эти мысли помогли ему утвердиться в своем решении, и он произнес сдавленным голосом: «Нэнси, мне нужно тебе сказать одну вещь, еще кое-что, чего ты не знаешь, и что, может быть, тебе будет интересно. Хочешь?» Нэнси томно поглядела на него, откинув назад голову, всем наклоном своего тела, как бы приглашая его обнять ее, и только что хотела шепнуть «да», как вдруг дверь в передней щелкнула, открываясь. Затем ее с силой захлопнули, и в передней послышались шаги. Молниеносно всякий след томной страсти исчез с лица Нэнси, и, толкнув Мэтта к камину, она сказала резким шепотом: «Стой там и не двигайся, он ничего не заметит». В тот же миг руки ее поднялись к волосам, и, порхая легко и быстро, как птица, пригладили и исправили тот небольшой беспорядок, в какой пришла прическа. Нэнси была уже опять у стола и стучала тарелками, когда в кухню вошел Броуди. На мгновение он остановился в дверях, покачивая в руке незавернутую бутылку виски, и посмотрел сперва на сына, которого так редко встречал теперь взглядом, полным презрительного отвращения, потом вопросительно на Нэнси, потом снова с беспокойством на растерянную фигуру у камина. Неповоротливость ума мешала ему уловить смысл того, что здесь произошло, но от его угрюмого взгляда не укрылась легкая краска на всегда бледном лице Мэтта, его смущенный вид, нервная напряженность позы, и в памяти его невольно встала сцена в доме на канаве, когда он застал сына с Нэнси, вырывавшейся из его объятий. Он не знал ничего, не питал никаких подозрений, но его больно ужалило это воспоминание, и инстинкт подсказал ему, что здесь от него скрывают что-то. Взгляд его потемнел и пронизывал Мэтта, который ерзал на месте все неувереннее и опускал голову тем ниже, чем дольше продолжалось это молчаливое созерцание. Нэнси, которая благодаря закоренелой наглости сохраняла невозмутимость и превосходно владела своим лицом, была внутренне взбешена волнением и трусостью героя, которому только что делала такие страстные признания, но пыталась все же выручить его. Обратясь к Броуди, она сказала резко: «Ну, чего вы стоите в дверях, Броуди, как большой медведь? Входите и садитесь, да не размахивайте вашей бутылкой, словно собираетесь ею размозжить нам головы. Что вы так странно уставились на него? Входите же!» Но Броуди, казалось, не слышал, и, пропустив мимо ушей ее замечание, продолжал смотреть на сына со своего наблюдательного пункта у дверей, по-прежнему вертя бутылкой, как дубинкой. Наконец он сказал с грубой насмешкой: «Чему я обязан честью видеть тебя здесь? Обычно в этот час ты нас не удостаиваешь посещением. Нет, родной дом для тебя недостаточно хорош. Ты из тех ночных гуляк, которых по вечерам никогда не увидишь дома». Мэтт открыл было пересохшие губы, но Броуди, не дав ему ответить, продолжал злобно: «Не говорил ли ты тут Нэнси чего-нибудь такого, что пожелаешь повторить при мне? Если да, я слушаю». Тут вмешалась Нэнси. Подбоченившись и подняв красивые плечи, она негодующе тряхнула головой. «Вы что, с ума сошли, Броуди? Что это за вздор вы несете? Если вы намерены бесноваться и дальше таким образом, то уж сделайте одолжение, меня к этому не приплетайте». Он медленно отвернулся от Мэтта и посмотрел на нее. Морщина между бровями разгладилась. «Я знаю, Нэнси, знаю, что все в порядке. В тебе я никогда не сомневался, а он слишком меня боится, чтобы осмелиться на что-нибудь. Но я не могу без злости видеть этого ломаку, этого ничтожного бездельника. На вид воды не замутит, но я не могу забыть, как он покушался меня застрелить». Он опять повернулся к Мэтту, который побледнел, услышав последние слова, и с горечью воскликнул. «Следовало передать тебя полиции за покушение на убийство родного отца. Слишком легко ты отделался в ту ночь, но теперь я не так мирно настроен, как бывало, так что не советую больше затевать ничего, иначе, видит Бог, я раскрою тебе череп вот этой самой бутылкой. Ну а теперь отвечай, что ты тут делаешь?» «Он говорил о какой-то службе», — визгливо крикнула Нэнси, — «но я не успела разобрать, в чем дело». «Когда же он, наконец, заговорит, проклятый болван?» — подумала она при этом. «Стоит весь белый и трясется, как студень. Из-за этой рохли все может выйти наружу». «Какая служба?» — спросил Броуди. «Говорите сами за себя, сэр». У Мэтью, наконец, развязался язык. А ведь по дороге домой он готовился свысока разговаривать с отцом, постепенно подготовляя его к сообщению. И только что он хвастал перед Нэнси, что бросит новость в лицо старому черту. «Я получил назначение в Америку, папа», — пролепетал он, запинаясь. Выражение лица Броуди не изменилось, и, помолчав, он пренебрежительно сказал: «Так ты, наконец, намерен взяться за дело? Чудеса! Наследник Броуди решился работать. Что же, это очень хорошо, потому что, когда я тебя вижу, я чувствую, что скоро не выдержу и вышвырну тебя вон из дому». Он сделал паузу. «А что же это за замечательная служба? Расскажи, расскажи». «Это по моей старой специальности», — пробормотал Мэтт, — «должность заведующего складом. Я уже несколько месяцев тому назад подал заявление в 2-3 места, но такие удачи, как это, редки». «И как такой субъект, как ты, сумел ею воспользоваться? Слепой тебя нанимал, что ли?» «Счастливая случайность», — пояснил, точно оправдываясь, Мэтт. «Человек, который занимал эту должность, скоропостижно умер, его сбросила лошадь, и спешно требуется кто-нибудь на его место. Мне придется выехать сразу на этой неделе, чтобы как можно скорее приступить к работе. Может быть, ты слыхал об этой фирме? Это...» Тут с подноса упала чашка и со звоном разбилась. «О, Господи!» — воскликнула Нэнси в ужасном смятении. «Вот что выходит, когда развесишь уши, как старая кумушка. Так всегда бывает, если не думаешь о том, что делаешь. Обязательно что-нибудь разобьешь». Она нагнулась, чтобы собрать черепки, и при этом метнула украдкой Мэтту быстрый предостерегающий взгляд. «Извините, я помешала вашему разговору», — сказала она затем Броуди, поднимаясь. Мэтью заметил ее взгляд, понял его смысл и, несмотря на все возраставшее замешательство, проявил некоторые стратегические способности, опустил глаза и пробормотал. «Они заготовляют там шерсть, приходится иметь дело с овцами». «Клянусь Богом, тогда они нашли подходящего человека», — воскликнул Броуди, — «потому что большей овцы, чем ты, нет на свете. Смотри, как бы они там по ошибке не остерегли тебя вместе с овцами. Выше голову ты, мягкотелая овца. Почему ты не можешь держать голову прямо, как мужчина, и смотреть мне в лицо? Весь этот лоск, который ты приобрел с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает. Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека. Но теперь сквозь весь этот пустой блеск вижу, что ничего из тебя не вышло, и ты остался тем же плаксивым болваном, который, бывало всякий раз, как я на него взгляну, заревет и бежит к матери». Он стоял, глядя на сына, полный такого глубокого, бесповоротного презрения к нему, что ему противно было теперь даже донимать его насмешками. Он говорил себе с отвращением, что не стоит тратить слов. «Слава Богу, сын уезжает из дому, прекратится это жалкое существование паразита. Он исчезнет с его глаз, исчезнет из родной страны, и можно будет забыть о нем. Он внезапно почувствовал усталость. Он сознавал смутно, что он уже не тот человек, каким был когда-то. Его охватило страстное желание забыться, захотелось быть наедине с Нэнси, захотелось выпить. Он сказал с расстановкой: «Между нами все кончено, Мэтт. Уезжай и никогда больше не возвращайся в этот дом. Я не хочу тебя больше видеть». Затем повернулся к Нэнси и посмотрел на нее совсем другим, любящим взглядом. «Подай стакан, Нэнси. Хотя он этого не стоит, но я хочу выпить за него». Когда она молча ушла за стаканом, он проводил ее тем же взглядом, говоря себе, что она снова становится к нему нежна, что с отъездом сына им будет уютнее вдвоем, меньше придется сдерживаться. «Спасибо, Нэнси», — сказал он ласково, когда она обратилась и подала ему стакан. «Ты услужливая девочка. Не знаю, как это я раньше мог обходиться без тебя». Потом добавил успокоительно: «Сегодня я лишнего не выпью, не беспокойся, нет-нет. Этой бутылки мне должно хватить на неделю. Я отлично знаю, что ты не любишь, когда я много пью, и пить много не буду. Но надо же выпить за успех этой большой косноязычной овцы перед его отъездом в стадо. Не хочешь ли и ты сделать глоток, Нэнси? Это тебе вреда не принесет. Беги, принеси себе стакан», — предложил он с неуклюжей любезностью. «Я налью тебе немножко, ровно столько, чтобы это тебя согрело». Нэнси покачала головой, все еще ничего не говоря. Полуопустив ресницы, приоткрыв губы, она сохраняла на лице неопределенное выражение, ни враждебное, ни дружеское, выражение неуловимое, загадочно сдержанное, которое ободряло Броуди и самой своей непонятностью влекло его к ней. На самом же деле за этой маской крылось презрение к нему и злоба, потому что, унижая Мэтта перед ней, Броуди запугивал его и этим затруднял для нее достижение цели, которую она себе наметила. «Не хочешь?» — сказал Броуди мягко. «Ну что же, принуждать тебя не буду. Такая кобылка требует деликатного обращения. Не любит, чтобы натягивали вожжи. Я уже это испытал на себе. Тебя нужно брать лаской, а не строгостью». С отрывистым смехом он откупорил бутылку и, держа стакан на уровне глаз, заблестевших уже при одном виде капавшей жидкости, медленно налил себе щедрую порцию, подняв бутылку, облизал губы языком, затем торопливо добавил еще виски в стакан. «Для начала можно налить побольше, чтобы не пришлось доливать каждый раз. И я вполне могу одолеть такую порцию», — пробормотал он, наклонив голову и не глядя на Нэнси. Поставил бутылку на шкаф и перенес стакан в правую руку. Затем, вытянув эту руку со стаканом, воскликнул: «Итак, пью за наследника дома Броуди, и пью за него в последний раз. Пусть едет занять свой высокий пост и там остается. Пусть скроется с глаз моих и больше не показывается. Пусть отправляется куда хочет и как хочет, но никогда не возвращается сюда. И если он когда-нибудь попробует сесть на ту лошадь, о которой он только что говорил, пускай свалится и сломает свою негодную шею, как тот человек, который занимал эту должность до него». Он откинул голову, залпом осушил стакан до дна, затем с усмешкой, наблюдая за Мэтью, прибавил: «Это мое прощальное напутствие тебе. Не знаю, куда ты едешь, и даже не желаю знать. Мне все равно, что бы с тобой ни случилось в будущем, потому что я об этом никогда не услышу». И после этих слов Броуди больше не смотрел на сына, совершенно перестал замечать его. Выпив виски, он чувствовал себя увереннее. Подняв глаза на бутылку, стоявшую на шкафу, он с минуту глубокомысленно ее разглядывал, откашлялся, выпрямился и, отвернув лицо от Нэнси, сказал важно: «Но не могу же я, выпив за такое ничтожество, не выпить за такую славную девочку, как моя Нэнси». Он покачал головой в знак протеста против такой несправедливости и, все еще держа в руке пустой стакан, подошел к столу. «Нет, это было бы несправедливо», — повторил он, наливая себе новую порцию. «Совесть мне этого не позволяет. Надо почтить и девочку. Для нее я готов на все. Она так мне дорога». «Нэнси!» — воскликнул он заискивающе, обратясь к ней. «Пью за красивейшую девушку в Ливенфорде». Нэнси так долго сдерживала свой гнев, что ей стало уже просто невмоготу. и глаза ее засверкали. На щеках выступил слабый румянец. Казалось, она сейчас топнет ногой и яростно напустится на него. Но она подавила слова, просившиеся ей на язык, и, круто повернувшись, ушла в посудную, где принялась с грохотом мыть тарелки. Броуди стоял с виноватым видом, склонив голову на бок, и прислушивался к этому грохоту посуды, в котором ему чудился отзвук раздражения Нэнси. Но скоро он снова перевел глаза на стакан, медленно поднес его к губам и медленно же опорожнил. Затем, подойдя к своему креслу, тяжело опустился в него. Мэтт, все не сходивший с того места у камина, куда его толкнула Нэнси, и в безмолвном страхе, наблюдавший за действиями отца, теперь беспокойно зашевелился, неприятно смущенный его близким соседством. Глаза его забегали по комнате, он кусал губы, потирал свои влажные мягкие руки, мучимые лихорадочным желанием уйти отсюда, но не смея двинуться с места, так как ему казалось, что отец следит за ним. Наконец, ободренный царившим в комнате молчанием, он расширил сферу наблюдения и решился на одну быструю секунду коснуться мигающим взглядом лица Броуди, сидевшего рядом. Тут он сразу убедился, что страхи его напрасны. Броуди за ним не следил, а внимательно смотрел в открытую дверь посудной. Успокоенный этим, Мэтт рискнул ступить одной ногой вперед, и, так как маневр его не был замечен, продолжал потихоньку подвигаться вперед и, наконец, шмыгнул вон из кухни. Он хотел выбраться из дому как можно скорее, решившись ожидать на улице, пока отец ляжет спать. Но его остановила полоска света, пробившаяся в темноте из-за двери в гостиную. Ему пришло в голову, что если Несси в гостиной, лучше побыть там с нею некоторое время раньше, чем выйти на улицу в такой мороз. К тому же он испытывал бессознательную настойчивую потребность похвастать своим успехом и насладиться данью восхищения и одобрения, которое вознаградит его за удар, только что нанесенный его самолюбию. Он открыл дверь и заглянул в комнату. Несси сидела за столом, обложенная неизбежными учебниками. При входе брата она даже глаз не подняла и продолжала сидеть в той же позе, сложив руки, сгорбившись и склонив голову над книгой. Когда же он заговорил, она сильно вздрогнула, вся встрепенулась, как будто неожиданные волны звуков ударили в нее сквозь тишину комнаты. «Я зашел на минутку», — только и сказал Мэтт. «Ох, Мэтт!» — воскликнула она, прижимая к левой стороне груди свою маленькую, стиснутую в кулак руку. «Как ты меня испугал! Я не слыхала, как ты вошел. Я теперь прямо подскакиваю от каждого шума». Глядя в эту минуту на нее, на ее наклоненную голову и кроткие прозрачные глаза, с таким выражением, точно она безмолвно извинялась за свою слабость, Мэтт, потрясенный воспоминанием, забыл на минуту о собственных делах. «Боже мой, Несси!» — воскликнул он, не отводя от нее широко раскрытых глаз. «Ты становишься похожа на маму, как две капли воды. Вот сейчас ты вылитая мама». «Ты находишь, Мэтт?» — сказала она, до некоторой степени польщенная тем, что является объектом его внимания. «А чем же я похожа на нее?» Мэтт подумал. «Мне кажется, глазами. В них такое точное выражение, как бывало у мамы. Как будто ты знаешь, что должно что-то случиться, и ждешь этого». Его слова огорчили Несси, и она сразу опустила глаза, не отводя их от стола все время, пока Мэтт говорил. «Что такое с тобой делается в последнее время? Ты стала сама не своя? Что-нибудь неладно?» «Все неладно», — отвечала медленно Несси. «С тех пор, как мама умерла, несчастнее меня нет никого на свете, и нет у меня ни единого человека, с кем бы я могла поговорить. Не выношу я эту Нэнси. Она меня не любит. Она всегда за что-нибудь на меня набрасывается. Все у нас переменилось. Дом стал другой, как будто не тот, что раньше. И папа переменился». «Тебе? Его бояться нечего. Ты всегда была его любимицей», — возразил Мэтт. «Он всегда носился с тобой». «Лучше бы он оставил меня в покое», — сказала с тоской Несси. «Он вечно гонит меня заниматься. Я не выдержу этого. Я нехорошо себя чувствую». «Тсс, Несси», — укоризненно сказал Мэтт. «Но вот опять точь-в-точь, мама. Ты должна взять себя в руки. Что такое с тобой?» «У меня постоянно болит голова. Я утром просыпаюсь с этой болью, и весь день она не проходит. Я от нее так тупею, что не могу ничего делать». Я не могу есть то, что теперь у нас едят, и всегда чувствую себя усталой. Вот и сейчас тоже. Ты поправишься, когда покончишь с экзаменами. Ты, наверное, получишь стипендию». «Получу стипендию!» — воскликнула она горячо. «Но что со мной будет потом? Что он намерен потом сделать со мной? Можешь ты сказать мне это? Неужели он всегда будет так подгонять меня, а я не буду знать, для чего это? Он ничего не отвечает, когда я его спрашиваю. Он и сам не знает. Ты будешь учительницей. Это для тебя самое подходящее дело». Несси покачала головой. «Нет, ему этого мало. Я и сама хотела, когда окончу, подать заявление в педагогический институт, но он не позволяет. Ах, Мэтт, хоть бы нашелся кто-нибудь, кто мог бы за меня вступиться. Я так несчастна из-за этого и из-за всего остального, что иногда я жалею, зачем родилась на свет». Мэтью растерянно отвел глаза от ее грустного личика, в котором читались отчаяние, мольба о помощи. «Тебе следует почаще выходить и играть с другими девочками», — начал он несколько неуверенно. «Это тебя немного отвлечет от таких мыслей». «Да как же я могу?» — озлобленно воскликнула Несси. «С самых малых лет меня заставляли вечно сидеть дома за уроками, а теперь он каждый вечер прогоняет меня сюда в гостиную, и так будет целых 6 месяцев. Если бы я посмела уйти, он бы меня отодрал ремнем. Ты не поверишь, Мэтт, иногда я думаю, что сойду с ума от этой зубрежки». «Ведь я же ухожу из дому», — возразил храбро Мэтт. «Мне же он не мешает уходить». «Ты другое дело», — сказала Несси печально. Минутный взрыв возмущения улегся, оставив еще ее более подавленной, чем прежде. «Да, если бы даже я и выходила, что толку? Ни одна девочка не стала бы играть со мной. Они со мной почти не разговаривают. На днях как-то одна сказала, что ее отец наказал ей не иметь ничего общего ни с кем из нашего дома. Ох, Мэтт, как бы я хотела, чтобы ты мне помог». «Но чем же я могу тебе помочь?» — сказал Мэтт, резко раздраженный ее мольбами. «Разве ты не знаешь, что я на будущей неделе уезжаю?» Она уставилась на него, слегка наморщив лоб, и повторила, словно не понимая. «Уезжаешь? На будущей неделе?» «Да, в Южную Америку», — отвечал он важно, — «на замечательную новую службу, которую мне там предложили, за много-много миль от этого вонючего городишки». Тогда она поняла и побледнела от ужасной мысли, что Мэтт уезжает далеко, а она, единственная из всех детей Броуди, остается одинокой и беззащитной, обреченной нести всю тяжесть существования в этом доме. Мэтт никогда ей особенно не облегчал его, а в последние месяцы еще меньше, чем всегда. Но он был ее брат, товарищ по несчастью. И только минуту назад она взывала к нему о помощи. Губы у нее задрожали, перед глазами все расплылось, она разразилась рыданиями. «Не уезжай, Мэтт», — всхлипывала она, — «я остаюсь совсем одна. Если ты уедешь, никого у меня не будет в этом ужасном доме». «Еще что выдумала», — свирепо огрызнулся Мэтт. «Сама не знаешь, что говоришь. Упустить такой случай, который бывает раз в жизни. Отказаться от денег и свободы и всего прочего ради твоей прихоти. Да ты с ума сошла». «Нет, я сойду с ума, если ты уедешь», — закричала Несси. «Что ждет меня здесь, когда я буду совсем одна? Мэри нет, тебя не будет. Я одна остаюсь здесь. Что будет со мной?» «Перестань вопить!» — прикрикнул он на нее, торопливо бросив взгляд на дверь. «Хочешь, чтобы все услыхали? Если ты не перестанешь, он вмиг очутится здесь и задаст нам. Я должен уехать, и все тут». «А ты не мог бы взять меня с собой, Мэтт?» — взмолилась Несси, с трудом подавляя рыдание. «Я, конечно, еще не совсем взрослая, но могу вести для тебя хозяйство. Мне это всегда больше нравилось, чем эти несчастные уроки. Я все буду делать для тебя, Мэтт». По лицу ее видно было, что она готова служить ему как раба. Глаза молили не оставлять ее здесь одинокой, заброшенной. «Тебя ни за что не отпустят. Чем скорее ты выкинешь это из головы, тем лучше. Тебе бы следовало радоваться тому, что твой брат получил хорошее место, а ты ревешь и причитаешь». «Я рада за тебя, Мэтт», — всхлипнула Несси, вытирая глаза мокрым платком. «Я плачу от того, что подумала о себе». «Вот то-то оно и есть», — рассердился Мэтт. «Ты ни о ком, кроме себя, не думаешь. Научись думать и о других, не будь такой эгоисткой». «Хорошо, Мэтт», — сказала Несси с последним судорожным вздохом. «Я постараюсь. Ты меня извини. Вот теперь ты мне больше нравишься, — сказал он, несколько смягчившись. Все время, пока шел этот разговор, Мэтт дрожал от холода и теперь воскликнул уже другим тоном. «Ух, как тут холодно! Как ты можешь ожидать от человека, что он будет стоять и разговаривать с тобой, когда здесь не топлено? Если твое кровообращение от этого не страдает, так мое страдает. Придется надеть пальто и пройтись, чтобы согреться». Он потопал ногами, потом круто отвернулся со словами «Ну, я ухожу, Несси». После его ухода Несси продолжала сидеть неподвижно, крепко сжимая в руке смятый в комочек мокрый носовой платок. Ее покрасневшие глаза были устремлены на дверь, закрывшуюся перед нею, как дверь тюрьмы. Будущее представлялось ей мрачной дорогой, по которой среди темных зловещих теней брела одинокая, полная страха Несси Броуди. Некому было стать между нею и отцом, между ее хрупкостью и настойчивостью его неведомых замыслов. Мэтью уйдет, как ушла Мэри. Мэри! Она так часто думала о ней в последнее время, так жаждала нежных объятий сестры, отрады ее тихой улыбки, ободряющего мужества, светившегося в ее верных глазах. Ей нужен был человек, перед которым она могла бы облегчить усталую душу, которому могла бы поверять свои горести. И она затосковала по спокойной и мужественной Мэри. «Мэри», — шептала она как молитву, — «Мэри, дорогая, когда ты была здесь, я любила тебя не так сильно, как ты заслуживала. Но как бы я хотела, чтобы ты теперь была подле меня». Когда с губ ее слетели эти безнадежные слова, похудевшее заплаканное лицо вдруг преобразилось, словно освещенное изнутри, внезапно вспыхнувшим светом. В скорбных глазах снова засияла надежда, и неожиданная мысль такая дерзкая, что только глубокое отчаяние могло родить ее. Она подумала, почему не написать сестре? Это страшная неосторожность, но в ней ее единственная надежда на помощь. Наверху, в укромном уголке своей комнаты, Несси хранила письмо, которое мать отдала ей за несколько дней до смерти, и в котором Мэри сообщала свой адрес в Лондоне. Если действовать осторожно, отец ничего не узнает. Несси была уверена, что Мэри никогда ее не выдаст, и воспоминание о любви сестры придало ей силы. Она встала, словно во сне, вышла из гостиной и на цыпочках поднялась наверх. Через минуту она возвратилась и, закрыв дверь, настороженно прислушалась, дрожа всем телом. Она достала письмо, но была испугана тем, что сделала, тем, что намеревалась сделать. Однако решимость ее не ослабела. Сев к столу, она вырвала листок из тетради и торопливо набросала короткую записку, полную трогательной мольбы. Она в нескольких словах сообщала Мэри о своем положении и умоляла ее помочь вернуться к ней, если это возможно. Она писала и все время в волнении поглядывала на дверь, боясь, что войдет отец. Но вот письмо было окончено, несколько кое-как нацарапанных строк, расплывшихся от спешки и от упавшей на них невольной слезы. Она сложила неровно оторванный листок, вложила его в конверт, принесенный сверху. Потом написала адрес, старательно списывая каждое слово, и спрятала конверт на груди под платье. Бледная, с сильно бьющимся сердцем, она опять склонилась над книгами и сделала вид, что занимается. Но эта предосторожность была излишней. Весь вечер никто не заглянул в гостиную. Тайна была сохранена, и на другое утро по дороге в школу Несси отослала письмо.